Кир Булычев. Девочка, с которой ничего не случится. Рассказы о жизни маленькой девочки в 21 веке, записанные ее отцом. Вместо предисловия. Завтра Алиса идет в школу. Это будет очень интересный день. Сегодня с утра видеофонят ее друзья и знакомые, и все ее поздравляют. Правда, Алиса и сама уже 3 месяца как никому покоя не дает. Рассказывает о своей будущей школе. Марсианский бус прислал ей какой-то удивительный пенал, который пока что никто не смог открыть. Ни я, ни мои сослуживцы, среди которых, кстати, было 2 доктора наук и главный механик зоопарка. Шуша сказал, что пойдет в школу вместе с Алисой и проверит, достаточно ли опытная учительница ей достанется. Удивительно много шума. По-моему, когда я уходил в первый раз в школу, никто не поднимал такого шума. Сейчас суматоха немного утихла. Алиса ушла в зоопарк попрощаться с Бронтей. А пока дома тихо, я решил надиктовать несколько историй из жизни Алисы и ее друзей. Я перешлю эти записки Алисиной учительнице. Ей полезно будет знать, с каким несерьезным человеком ей придется иметь дело. Может быть, эти записки помогут учительнице воспитывать мою дочку. Сначала Алиса была ребенок как ребенок. Лет до 3. Доказательством тому – первая история, которую я собираюсь рассказать. Но уже через год, когда она встретилась с Бронтей, в ее характере обнаружилось умение делать все не как положено. Исчезать в самое неподходящее время и даже случайно делать открытия, которые оказались не по силам крупнейшим ученым современности – Алиса умеет извлекать выгоду из хорошего к себе отношения, но, тем не менее, у нее масса верных друзей. Нам же, ее родителям, бывает очень трудно. Ведь мы не можем все время сидеть дома. Я работаю в зоопарке, а наша мама строит дома, и притом часто на других планетах. Я хочу заранее предупредить учительницу Алисы. Ей тоже будет, наверное, нелегко. Пускай же она внимательно выслушивает совершенно правдивые истории, случившиеся с девочкой Алисой в разных местах Земли и космоса в течение последних 3 лет.